Зачем ткани интеллект? Некогда всемирно известный модельер Зайцев начал свою карьеру дизайнера с того, что предложил выпускать телогрейки, украшенные цветами и разными узорами. Недавняя международная спецвыставка производственной одежды «Интеллигентная телогрейка» показала, что прошедшие десятилетия многому научили дизайнеров и технологов. В основе нынешних телогреек прежде всего интеллектуальная ткань. Интеллект ткани — это прежде всего способность того или иного материала соответствовать предъявленным к нему требованиям, пояснила мне суть дела ведущий специалист Могилевского текстильного комбината Республика Беларусь Анна Михайловна Непочелович. Например, на нашем комбинате выпускают ткани для костюмов пожарных, которые не горят, для нефтяников из непачкающейся ткани, для рыбаков из непромокаемой. Новое поколение тканей, над которыми сегодня работают спецы, вообще может изменить наше представление об одежде и ее функциях. Они сотканы из волокон, которые их изобретатели называют интеллигентными. За таким определением скрываются материалы, обладающие полезными для человека свойствами. При холоде они греют, при жаре охлаждают, удаляют пот и отвечают другим нуждам кожи. Они позволяют человеку резко повысить свой интеллектуальный уровень. Началось все с того, что 60 лет тому назад американский концерн «Дюпон» запустил первое чисто синтетическое волокно — нейлон. Затем появились акрил, полиамид, полиэстер и другие волокна, родившиеся в лабораторных ретортах. Но потребители сравнительно быстро оценили как минусы, так и плюсы синтетических тканей. Нейлоновая рубашка, не нуждающаяся в утюге, вместе с тем летом не давала дышать телу, а зимой не согревала. Эйфория, поднятая была первыми синтетическими изделиями, вскоре закончилась. Многие новомодные изделия из синтетики оказались в мусорном ящике, а не в шкафу для одежды. Прошло немало времени, прежде чем удалось понять, чем натуральные волокна лучше синтетических, преодолеть разницу между ними. Теперь химия легко воспроизводит лучшие свойства льна, хлопка, шерсти, а естественные материалы давно уже стали предметом многократной химической обработки, придающей, например, хлопку упругость или делающей льняную ткань не такой уж мнущейся. Новшества сегодняшнего дня затронули саму геометрию волокон. Сейчас изготовители текстильного сырья стремятся сделать нити, возможно, тоньше. Так называемые микроволокна имеют диаметр, равный 0,006 миллиметра, то есть они в 10 раз тоньше волоса и вдвое шелковой нити или паутины. 10 километров такого волокна весит меньше грамма, а 3 килограмма его достаточно, чтобы опоясать земной шар. Но главное, подобные волокна позволяют ткать материалы, которые одновременно мягкие и защищают от сырости, и вместе с тем пропускают к телу воздух. Появились и пустотелые волокна, хорошо держащие тепло. Причем, если такое волокно в сечении не круглое, а овальное, ткань из него лучше вбирает в себя с кожи пот. Одна из английских фирм по производству синтетики встраивает в акриловое волокно вещество триклозан, останавливающее размножение бактерий, которые, кстати, прекрасно себя чувствуют именно в поте кожи и к тому же выделяют масляные кислоты, распространяющие неприятный запах. Ведутся эксперименты с волокнами, которые меняют свой объем в зависимости от температуры. Если вокруг холодно, то само волокно распушается, становится как бы более толстым, лучше греет. Все больше совершенствуются и сами ткани. Излюбленный материал сегодняшних модельеров — эластик. Удобен не только в спортивной одежде, но и в костюмах для повседневной жизни. Многие ткани получаются по технологии, соединившей технику ткачества и вязания. До 5, в зависимости от программы, разнородных по структуре слоев полотна ткацкая машина создает сразу, делая разнообразные плетения из нескольких видов пряжи. И ныне довольно часто в волокно добавляют и металлические нити, чтобы обеспечить проводимость ткани или электроподогрев. Существуют ткани, включающие в свою основу мельчайшие стеклянные шарики, отражающие свет. Одежда из такой материи как бы светится в лучах автомобильных фар, что делает человека хорошо заметным на улице в ночное время. Интересная технология, которую применила НАСА при изготовлении космических скафандров. Для того, чтобы защитить астронавтов за пределами атмосферы от леденящего холода космоса и палящей жары Солнца, в структуру ткани включают миллионы микроскопических капсул. Они содержат парафины, которые при нагревании плавятся и отбирают тепло у веществ, находящихся рядом, точно так же, как мы охлаждаем напитки брошенными в стакан кубиками льда. А когда парафиновые шарики начинают отвердевать под действием холода, пришедшего снаружи, они выделяют накопленное ранее тепло, согревая космонавта. После такого буквально космического материала эргономичные модели термобелья Одло из материала, обладающего различными характеристиками, в определенных зонах, сетка в местах повышенного потоотделения, эластичные участки в области активного изменения объема мышц и утепленное утолщение там, где требуется тепло. Вроде не слишком серьезное новшество. Но добавим, что материал этого термобелья заодно борется и с запахом пота. Еще одна разработка — терморубашка ActiShirt с электродами, способная в течение длительного времени снимать электрокардиограмму прямо во время тренировки и передавать данные в устройство фиксации, например, в наручные часы. При этом носитель обходится без специального пояса или приклеивания электродов к коже. Аналогичную одежду можно использовать и на земле. Скажем, создаются особые костюмы для горнолыжников. Когда спортсмен спускается с горы, его мышцы активно работают, и парафин будет впитывать излишнее тепло тела. Поднимаясь на гору по канатной дороге, человек неподвижен, и парафин отдаст ему накопленное во время спуска тепло. Пару лет назад придумана технология Aeronautage. Куртка представляет собой нечто вроде надувного матраса, где вместо утеплителя пуха используется воздух. Если холодает, поддул одежду посильнее, а потеплело — выпустил лишний воздух. Однако у такой одежды есть крупный недостаток. За ее герметичностью нужно следить так же тщательно, как и за герметичностью надувной лодки. Можно запросто проколоться в самом буквальном смысле этого слова. Поэтому для тех, кто предпочитает традиционные утеплители, придуман свой вариант. Подстежка не снимается, как обычно, а стягивается и растягивается, словно занавес в театре. Сотрудники одной компании из Соединенных Штатов Америки изобрели новую систему регулировки степени теплоты одежды. Под верхним слоем находится утеплитель, который легким движением руки, точнее, подтягиванием синей ленточки, собирается в гармошке на спине в области лопаток. А когда похолодает, надо потянуть за красную ленточку, и утеплитель снова расправится, а одежда станет теплее. А сделать такой утеплитель можно из нового материала Tencel, проходящего сейчас испытание. Он состоит из намного более тонких и гладких, чем раньше, волокон. Но поскольку их много, а стало быть, и воздушная прослойка между ними занимает значительный объем, то и утеплитель получился вдвое теплее и намного комфортнее, чем, скажем, полартек из полиэстера. Ну а чтобы владелец теплой куртки излишне не потел, чтобы выпустить пар, в современной одежде очень часто используются мембранные ткани. Новая мембрана – эластичный, бесспоровый, тончайший материал Саемпотекс обладает совершенно фантастическими характеристиками, удерживает водяной столб высотой 250 метров и в то же время прекрасно пропускает воздух. Автомобильная фирма BMW заказала для костюмов мотоциклистов ткань, содержащую одну из разновидностей кевлара – синтетика, в 5 раз более прочного на разрыв, чем сталь. Пригодится байкерам и вставки в костюм из принципиально нового материала D30. Его отличает способность мгновенно становиться жестким во время удара, создавая прочный защитный слой, а все свободное время материал мягкий. Это уникальное свойство делает возможным также создание защитных шлемов и жилетов, которые успешно будут конкурировать со своими жесткими собратьями. Состав нового материала — секрет фирмы. Известно только, что в его основе смесь жидких полимеров с наноматериалом. Кстати, компания ATM и Adidas разработали заодно и электронный жилет для занятий боевыми искусствами. Новинка при помощи пневматической системы теперь сама подсчитывает удары и определяет места их нанесения, а заодно и выясняет, а не был ли нанесен удар в запрещенную область. Компьютерная одежда способна также постоянно следить за физическим состоянием ее владельца и контролировать работу его основных органов, в первую очередь сердца. В случае проявления симптомов недуга компьютер самостоятельно свяжется со скорой помощью.